Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Всем добрый вечер еще раз. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин здесь. Приветствую вас. Я только что встретил лифт с Алексеем Диктом. Он сегодня работает за троих. Да, это правда, он ударник труда. Не выходил, он просто подает пример. Просто по песне Ахуджава «Дежурный по апрелю». А я знаю, зачем вы это говорите, потому что он сейчас едет в машине и слушает. Не, ну, я знаю, мы здесь, на «Эхе Москвы», знаем эти приемы. Да, приятный, красной курточки. Да, но да. Усталый. Усталый. Нет, а ты что слушаешь «Эхо Москвы»? Вот, например, я думаю, что он может ехать в машине и слушать другие радиостанции. Ну, какие-то конкурирующие, чтобы понять. Может, русское радио слушает. Я не знаю конкретно. Стас Михайлова. Это, нет, Стас Михайлов у него постоянно... А, Стас Михайлова это вы слушаете, это я перепутал, да. Ну, да. Нет, значит, давайте, другое. Послушайте, поскольку Алексей Алексеевич сегодня вкалывал много, давайте его оставим в покое. Да, гуманисты. Ему же приятно будет. Вот сейчас у нас 48 минут программы, 48 минут будет о нем говорить. Нет. Нет, нет, у нас... А о ком будем говорить, скажи тогда? У нас, во-первых, у нас женщина. Это правда. А, блондинка. Тоже правда. И уже в будущем, с лета этого года, она президент. Нет, ну, она уже президент. Она не приняла присяги, это не называется вступила. Избранный президент. Да, но она уже президент. Она уже не, она президент, скажем так, как минимум де-факто. Зузана Чапотова. Мы тут с Гусманом поспорили в начале, и все-таки мой авторитет убедил Михаила Соломоновича, что правильно именно так называть это. Зузана Чапотова, а не Зузана Чапутова. Вот это. Нет, Зузана Чапутова – это другая передача, может быть, на другой радиостанции. Станция, там, где Стас, ну, Михайлов, я готов согласиться, что она Зузана Чапотова, потому что так произносятся словацкие имена. Избранный президент Словакии Зузана Чапотова, наша сегодняшняя героиня, молодая женщина, 45 лет, разведенная, двое детей. Сейчас в таком темпе я еще продолжу в течение двух минут, и мне уже, в принципе, нечего будет рассказать. Во-первых, трое детей. Как трое? Трое. Просто она, когда развелась, если уж ты с самого начала начал с такой пикантной подробности, то дочки остались с ней, а сын остался с отцом. А, как хитро. Слушайте, да, действительно, потому что я читал, что она живет с двумя детьми. Вот. Ты же не можешь все знать. Ты готовишь к передаче частично. Не вы своих разведчиков от ТАСС отправляете каждый раз. Просто посмотри. Вот любой человек, вот сейчас в Ютубе, я обложен бумагами, справками, комментариями, экспертными заключениями. А ты сидишь перед собой, перед компьютером, и по Википедии фигачишь. Потому что это очень просто объясняется. Это потому что это объясняется неподготовленностью. Михаил Соломонович, потому что мы с Зузаной Чапотовой люди новой генерации, нового поколения. Мы бережем окружающую среду, мы бережем леса. Если вы... А вы не жалеете леса. У вас куча, леса. Вы пачку бумаги А4 потратили на то, чтобы распечатать вещи очевидные. Ладно, вы не запоминаете ничего, это можно объяснить чем угодно. Но я вот зарядил компьютер, и у меня вся информация здесь. Как зарядишь компьютер, береги его. Он ведь не из бумаги сделан для него. Давай, рассказывай. Вот сказал, что она 45-летие рассказал. Но надо сказать, кстати сказать, и это, мне кажется, важно, вот она меньше недели, как стала президентом, 30 марта, после второго тура президентских выборов. Но она очень прилично оторвалась от своего конкурента. Все-таки 58,5% это большая цифра для словацких выборов. Она пятый в истории современной Словакии президент, первая женщина. Давайте сразу отметим, что в Словакии парламентская республика, как мы это часто делаем, и да. Полномочий у нее не так уж много будет. Ну вот в этом ты понимаешь. Но символ. Ну она символ. Ну вот понимаешь, это с одной стороны нет полномочий, действительно, хотя она не совсем декоративная, ну вообще должность президента не совсем декоративная, но с другой стороны, что мне кажется очень показательным в этих выборах, это тенденция. Словацкая или общеевропейская? Нет, смотри, долгое время после премьерства и действующего премьера Венгрии Орбана, Качинский в Польше, Земан, президент Чехии, это все-таки консервативный толк. И националисты, и консервативного толка, и такие традиционные политики, политикановичи, и прочее, прочее, прочее. ЕСофобы еще. И было, сказать, общее мнение, что в Европе такой абсолютный закат либеральной идеи, сказать, либеральные политики чуть ли не ушли в подполье. Когда они, так сказать, да, когда они воспрянут духом, еще неизвестно. И вдруг в замечательной Словакии, страна, правда, небольшой, она там занимает какое-то там 112 место в мире по численности населения, там 127 по территории. Совсем небольшая страна, там 5,5 миллионов населения, там 48 тысяч квадратных километров. Треть Москвы. Да, ну небольшая страна. Причем часть бывшей Чехословакии, так сказать, 93 года она стала независимой. Вообще Словакия страна с такой достаточно богатой историей, чьей только частью она не была. Хотя и независимой была в свое время. Так вот, в этой стране побеждает женщина с абсолютно либеральными взглядами. С такой очень, я бы сказал, даже сверхлиберальной программой. Ну, вплоть до того, что там она там поддерживает однополые браки. Да, да? Ну, вплоть до этого. Там, это все об этом говорит. И это очень показатель. Это такой пример того, что не все так одинаково в европейском доме. Понимаешь? Вот страна в центре Европы. Совсем уж в центре Европы. Хотя у нее нет морских границ, но она граничит Словакию, как мы знаем, и с Чехией, и с Австрией, да, и с Польшей, и с Венгрией, и с Украиной. То есть, ну, совсем внутриевропейская страна. И вот такая женщина с таким отрывом на общенародных выборах побеждает Словакию. То есть, это говорит о том, что реально хочет сегодня словацкий народ. Почему он выбрал ее? Что в ней привлекло? Понимаешь? Почему они отвергли ее конкурента? А, между прочим, конкурент у нее был очень серьезный политик, понимаешь? И конкурент был у нее человек, который, всю жизнь провел в политике. Шефчович. Понимаешь, он на виду, он, так сказать, и в Еврокомиссии, и в, собственно, в этой самой, в собственно, словацкой политике заметная фигура. Нет, проигрывает Шефчович, и при этом, так сказать, ну, нечего было ему ей противопоставить. Потому что, это очень просто объясняется, так, потому что словаки, они устали. У них был не так давно громкий скандал. Ну, во-первых, коррупция. Коррупция – это болезнь. Нет, это бич многих стран. Ну, смотри. От этого они устали, вы не будете ответить. Нет, смотри. Я к чему сейчас объясните. Да, почему? Просто когда вы выбираете 45-летнюю блондинку, это не ее должность. Ты напрасно она работала, педалируешь цвет ее волос, потому что... Она мне просто нравится. Она мне нравится. Другое дело. И вам нравится, признайте. Да. Не, ну это вопрос вкуса, чем который... Чем больше блондинок, тем лучше. Вот у нас замечательный Грабар Китарович из Хорватии есть. Я с ней имел честь делать интервью Сидоса, вот. Что замечательная дама, и мне было большой радостью, честью с ней делать интервью. Это правда. Надеюсь, ей тоже было приятно. Это надо мне сказать. Встреча с вами оставила неприятное. Неизгладимое. Ваша следующая жертва будет Чаптова, разумеется. Просто Чаптова политикой не занималась. Поэтому приятно за нее голосовать. Понимаете, когда люди приходили, брали бюллетени в Словакии, руки сами тянулись ставить галочку. Об этом и говорю, что президент Хорватии прекрасная тоже женщина, тоже, ты правильно сказал, прекрасная блондинка, она работала в самых разных должностях. Вот то, что она работала в НАТО на достаточно высокой должности и прочее. А Зузана Чаптова, она сделала себе имя на правозащитной деятельности, на защите женщин и детей, на борьбе, между прочим, 15-летней со свалкой мусорной, которая, она вообще из маленького городка, она из города Пезинок, это западная Словакия, хотя это не так далеко и от столицы Братиславы. Вы понимали, опять же, маленькая Словакия, а маленький городок Пезинок недалеко от Братиславы, 22 тысячи человек. Ну, совсем она до последнего момента даже совсем была. Маленькая. Она сейчас там живет? Да. Нет, то есть... наверное, она переедет все-таки, да. Это мы узнаем в июне. А вот то, что она по сей день там живет, и женщина с малюсенького городка... А, слушайте, 20 километров от Братиславы, может, и спокойно кататься на велосипеде. Ну, да, ну, это очень, кстати, это очень скромная квартира, между прочим. Но не в этом дело. Понимаешь, очень... Вот это для меня самое интересное в этих выборах, и, так сказать, в прошедшем в Словакии, это... Почему сегодня словацкий народ все-таки предпочел ее? И это говорит о том, что люди, их интересуют, знаешь, вот такие локальные, домашние проблемы. вот эта ее правозащитная деятельность, ее борьба со свалкой, ее отношение к таким вот, ну, понятным людям вещам, видимо, и привлекло внимание. А запрос на справедливость, конечно, мне кажется. Конечно, конечно. Потому что как раз вот эта борьба против мусорного полигона, а были убедительные данные про то, что она, это отравляет воздух, отравляет почву. 14 лет, да. Она боролась против этого мусорного полигона своего городка, дошла до Верховного суда республики, который принял решение, что эта свалка размещается незаконно. Просто, кстати, можем вспомнить, как у нас, например, кстати, сказать, подмосковная... Кстати, прошу, я закончу. Вот на основании этого Верховного суда по поводу мусорной свалки рядом с городом Пензенок суд Евросоюза подтвердил права общественности на участие в делах, касающихся окружающей среды. Алверды ко многим нашим делам. Просто можно передать привет нашим, например, подмосковным экологическим активистам и политикам, которые борются с мусорными свалками, потому что, слушайте, при всем уважении, вы, может быть, там полгода, год занимаетесь этой проблематикой, 14 лет, понимаете, полгода, год – это не предел. 14 лет. Нет, если заниматься, если долбить бороться, одну точку, да, да, да, да, вода камень точит, надо набираться терпения, если вы хотите каких-то реальных результатов. Причем, понимаешь, смотри, вот 30 марта ее избрали, да, а объявила она меньше года назад о своих планах участвовать в выборах в конце мая 2018 года. И, ты понимаешь, вот ты говоришь, да, ведь это мы говорим сейчас уже о втором туре, там, о борьбе с Шевчевичем, но ведь в первом туре, 16 марта уже нынешнего года, меньше месяца назад, было 12 кандидатов. 12! И, понимаешь, кроме вот, ближайшего соперника Шевчевича, который ушел в второй тур, там были вполне себе и известные, и малоизвестные политики. То есть я к тому веду, что это не то, что вот или-или. Там выбор был достаточно богатый. И она уже в первом туре получила 41 почти процент. Сумасшедшего. Ну, чуть-чуть не хватило, да. Нет, значит, какая-то харизма особая, какие-то особые нашла она слова и пути в сердца избирателей. Да, опять же, но мне кажется, и вокруг их слова, и ее светлый образ, потому что этот человек, в отличие от ее оппонента во втором туре, она никак не связана с политикой, ну, потому что должность заместителя мэра вот этого Пезенека, она тоже трудилась на этой должности, нельзя сказать, что это политика. Она работала в юридическом департаменте, оказывала какие-то консультации, но это не политика. Человек, который ей противостоял, он, вы правильно заметили, он работал в Еврокомиссии, его поддерживала партия, главная сейчас правящая. Опытный политик, опытный полемист. Политика – грязное дело, когда ты смотришь на такую светлую женщину, и на вот этого человека, который весь погряз в бюрократии. Никому никаких коррупционных, так сказать, в отличие от действующего... А я не говорю, что коррупционные. В отличие от ныне действующего... Просто грязные политические действия. Смотри. Тут еще очень важный момент, мне кажется, очень интересный. Вот он очень показательный. Вот сегодня в Словакии есть де юре действующий президент Киска, да, который, так сказать, собственно, не пошел на второй срок выборов именно за обвинение в коррупции. Он миллионер, как говорит, долларовый миллионер, чтобы не считали его деньги в словацкой валюте. Он, серьезный бизнесмен, который за время своего президентства в чем его только не обвиняли. Значит, с одной стороны, народ его отверг, Киска не рискнул идти на второй тур. С другой стороны, он всячески поддерживал ЧАП. Причем, как он объяснил, почему он ее вообще поддерживал? Зараз он часто поддерживал? Да. Так он же в том-то и дело. Он еще одна из причин, потому что он был убежден, и он говорил вслух, что если Шевчевич пришел к власти, то он бы его точно посадил. Ага. Тот, кстати, это говорил. Вот. Но при этом его поддержка коррумпированного политика не помешала Чапата избраться. То есть, одно, народ отвергает Киску, здесь Интересно. Как коррумпированная политика, он поддерживает Чапату, а она, в силу того, что она в личном плане, так сказать, никак, ни в чем не замешана, получает мандат на президентство. Тут важно тоже понимать, мы говорим о том, что от коррупции устали словаки, и почему вот они сейчас поддерживают. Нет, она, кстати, сказала, что она все время, вот последний раз, это было буквально несколько дней до выборов, до второго тура, в эфире Братиславского канала, такой есть канал с емким названием ТАСС, Так вот, он сказал, что прежде всего будет бороться с коррупцией. Прежде всего. Самым активным образом, как она выразилась. Потом, кстати, интересную мысль она провела. Я не очень понимаю, как это будет выглядеть на практике. Она говорит, что полиция наживет больше полномочий у словацкой полиции. И поэтому она собирается вывести полицию из системы МВД. Ага. Ну, то есть, как это она оформит? Не знаю. Надо... Не да, знаю это... У нее, кстати, тоже, может быть, забегая вперед, она же год назад выдвинулась кандидатом в президенты. Да. И примерно год назад, полтора года назад, она вошла в руководство новой партии, которая называется «Прогрессивная Словакия». А потом вышла из нее. Либерально. Она потом вышла перед выборами. Перед выборами. Она, по-моему, сейчас... Вот потому что она же была как внепартийный кандидат на выборы. Вот. Просто когда сейчас она говорит о том, что она будет реформировать полицию и бороться с коррупцией, надо понимать, что вот партия, наверное, которая ей больше всего близка по своей идеологии, «Прогрессивная Словакия», у нее места-то нет. Партия новая. Просто она даже не успела попробовать себя в избирательной кампании, ни в одной. Поэтому, что у нее будет получаться, что у нее не будет получаться, это, конечно, большой вопрос. Но, кстати, да, я все никак не могу договорить. Кроме коррупции, начинаю уже в третий раз, проблема же большая, и мы помним по новостям, по кадрам из Братиславы, большая проблема была связана с убийством журналиста оппозиционного, который как раз там расследовал коррупцию, как это принято говорить, в высших эшелонах власти, и что-то он там накопал очень серьезное, про даже действующего премьера Фицу, Роберта Фицу, не действующего, он ушел уже, он ушел, которого обвинили в связях с какими-то там итальянскими мафиози и так далее. В общем, это громкая была история, было громкое убийство, потому что убили Ян Куцак, так его звали, убили его еще невесту Мартину Куснирову, и тогда действительно страна просто возмутилась. В отставку подали и Фица, и экс-министр внутренних дел. Но это уже дела давно уже минувшие дней. Да, но не забыли. К нынешней истории это не имеет никакого отношения ее. Почему? Ну, помнят. Люди помнят. Люди помнят, что это происходит, это происходило, и вопросы к правящей партии в том числе оставались. А вот этот вот Куцак занимался расследованием финансовых махинаций, участниками которых предположительно были уклонявшиеся от уплаты налогов бизнесмены, представители политической элиты страны. Вот, да, Фица, по его словам, был связан с итальянским мафиозным синдикатом. Ну и поплатился жизнью за свои расследования. Ну, очень, конечно, еще интересно, что именно в год, когда она объявила о том, что она будет платиться президенты, именно в это время она рассталась со своим мужем, собственно, Петром Чапутой. Потому, кстати, сказать... Зависть, что ли? Нет, ну, вот, ну, так случилось. Она рассталась с ним, ее настоящая фамилия, между прочим, Стропакова. Она звана Стропакова. Вот, а она сохранила и вышла в президентство, на президентство с фамилией мужа, а сейчас она живет гражданским браком с очень популярным в Словакии, известным автором песен, музыкантом, фотографом, 50-летним Петром Конечным. Тоже, кстати, из Пезенька, из этого маленького 20-тысячного городка. Он, кстати сказать, очень небогатый человек, очень сложное материальное положение. Я, кстати, должен извиниться перед слушателем, я то, что же говорился, перепутал. У них действительно, с ними живет сын, но это сын не ее, а сын как раз Петра Конечного от первого брака. Фотограф с бедственным положением. Ну, он очень тяжелый, он материально очень бедствовал. Вот, так что их трое детей с ними. Михаил Гусман провел расследование, проинспектировал квартиру господина Конечного. Нет, у него вроде не квартиры, так сказать, там это все же известно, все официальное. Тут надо немножко посмотреть комментарии. Слушайте, это же тоже такой хороший, мне кажется, политтехнологический ход. С гражданским бедным мужем. Да, посмотрите, я такая простая, я экоактивист, муж вообще, он едва концы с концами сводил, пока не встретил меня. Но только не давали к этому еще, сказать, один мотив, в данном случае драматический. Она очень редко, кстати, рассказывает своих родителей, потому что у нее 76-летний отец, Штефан Страпака, он тяжело болен, у него онкология, поэтому она старается тему родителей вообще не затрагивать. Хотя несколько раз говорила, что эти все ее мысли связаны с тем, как помочь отцу в его, в общем-то, болезни, его страданиях. Дорогие друзья, я вам напомню, что вы слушаете программу «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь, и Алексей Нарышкин. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на новости и рекламу. Я вас попрошу, пока вы слушаете как раз новости, написать нам ваши впечатления. Что вы думаете о новом президенте Словакии? Нет, я хотел просто узнать про Словакию. Если вдруг вы были, если у вас какие-то, может быть, воспоминания теплые из... Ну, кстати, сказать, ты с начала эфира стал спрашивать меня, стоит ли тебе в Словакии, ты решил еще послушать наши слушатели. Да, я послушаю рецензии Гусмана, почитаю ваши комментарии, и обязательно к концу передачи приду к какому-то заключению. Через 3 минуты мы к вам вернемся. А сейчас новости. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин здесь. Зузана Чапутова, избранный президент Словакии, да. Сегодня наша героиня. Леонид нам пишет, бдительный Леонид. Господа, не забывайте, что Словакия – парламентская президентская республика. Функции президента там весьма ограничены. Все важнейшие вопросы решаются не на президентской, а на парламентской выборах. Мы же в этом сказали. Леонид, подключайтесь, пожалуйста, к нашему эфиру с самого начала. Мы честно в этом сказали. В самом начале. Значит, непосредственно Леониду я хочу сказать следующее, что да, действительно, должность президента Словакии в значительной степени декоративна. Да, действительно, должность президента Словакии не столь влиятельна с точки зрения властных полномочий. Но мне показалось, и моему коллеге Алексею Нарышкину показалось, что, вот он кивнул, вы это просто не видите, а вот он кивнул, Леонид. Так вот, могу вам сказать, показалось крайне важным, что подавляющее большинство голосовавших, голосовало там 40 с лишним процентов имеющих право голоса из 4,5 миллионов имеющих право голоса в Словакии голосовавших, проголосовало за именно эту фигуру, за фигуру либерального политика, за фигуру человека, так сказать, как бы не вписывающуюся в тренд современных европейских политиков, там, в отличие от ультраконсервативных Качинских, Орбана, Земна и других многих политиков. Вот что нам показалось важным, что очень показательно, является ли это исключением, или это новым трендом станет, это мы знаем в очень, так сказать, скором времени. Но факт остается фактом. Так случилось. Вот и очень интересно, мы говорили, что она была в руководстве новой партии «Прогрессивная Словакия», и именно эта партия была таким двигателем всех вот этих протестов, которые, как я говорил, спровоцированных убийством журналиста, расследовавшего коррупцию. Так вот, очень интересно, что Марош Шефчович, который был ее соперником во втором туре, он говорил, что, ну, как бы он говорил и про партию, и, соответственно, обвинения в адрес партии бросали тень на саму Чапутова, он говорил, что вот эти вот ваши все митинги и уличная активность, все это на деньги Сороса. Это Шефчер говорил? Да, да. Ну, может быть. Ну, еще накануне первого тура он об этом говорил, видимо, понимал, кто у него главный соперник будет, все-таки социология работает. Мне что понравилось, я не знаю, наверняка на сайте агентства ТАСС эта информация была. Но по крайней мере, в российских СМИ, когда пытаются представить коротко, как-то так, биографию Зузаны Чапутовой, обязательно отмечают одним предложением буквально. Поддерживает антироссийский курс Брюсселя, выступает за санкции. И это такой, знаете, мне кажется, сразу маркер. То есть мы в первой передаче с вами вместе восхищались тем, что она такая обаятельная, замечательная, правильная. А вот для некоторых людей это вот действует так вот. И то, и одно другое совершенно не исключает. Потому что она обаятельная как женщина, она, видимо, обаятельный политик, раз за нее проголосовали, она либерал, но, к сожалению, сегодня мало найдется политиков в Европе, которые бы решительно выступали бы против санкций. А вы же их назвали, кто там, Орбан? как раз, ну, за дружбу с Россией. Нет, ты понимаешь, что дело? Вот я не хочу, так сказать, уводить наш разговор не надо в эту конкретную тему, потому что у нас как бы это можно отдельно поговорить. Но то, та же Венгрия, если Орбан такой принципиальный, могла бы ветировать... Они могут, да? Они, любая страна, члена Евросоюза, имеет право ветировать. Там потом геморрой столько. Это уже вторая проблема. Поэтому, знаешь, это хорошо там нашептывать на ухо нашим политическим руководителям, что мы-то типа с вами, но вот у нас право... Понимаешь... Есть какая-то принципиальность политики. Если вы, так сказать, говорите о том, согласен, что вы против санкций, так, пожалуйста, у вас же есть такая возможность. Почему же вы это не делаете? Понимаешь? Это вот, трусы. Ну, во всяком случае, это для меня сложно воспринимаемая позиция. Та же итальян, вот, мы будем думать о том, как бороться за снятие санкций. Так просто наложите вето, и все, их не будет. Слишком, потому что все решения... Это слишком просто, надо что-то такое поизящнее. Там в Евросоюзе решение принимается консенсусом, так сказать, общее согласие. Так это же не происходит. И даже Орбан, так сказать, с десяток раз мог по этому поводу, так сказать, заветировать те или иные санкции. Очень интересно, первый визит, куда нанесет Зузана Чапутова... Чехию. Да. Конечно, в Чехию, а куда это же? Это можно было бы догадаться. Нет, это очевидно. Более того, она обожает в Чехии отдыхать. Нет, ну, надо дать должность. Я не знаю, я в Чехии просто был, в Праге, не знаю, очень сильно отличаются как-то Чехия. Ну, честно, конечно, она только... Серьезно? Конечно, сильно отличаются. И ментально у них, они разные народы. Их, хотя это была единая страна, Чехословакия, но Словакия и Чехия, они исторически, у них очень много противоречий было, так сказать, чисто внутренних. Но надо дать должное мир памяти президенту Чехословакии тогда, а потом Чехии, Вацлаву Гавелу. Я имел честь с ним делать, знаешь, вот, прости, вспомню, свою программу телевизионную «Формула власти». Их уже почти 400 было. Так вот, самое-самое-самое первое интервью, и, собственно, с чего началась программа, это именно с интервью с Вацлавом Гавелом. И тогда работавший в Чехословакии наш прекрасный журналист асовский Игорь Шамшин, он как бы, это была его идея, предложил Вацлава Гавела как первого героя. Вот, кстати, сейчас мы с ним подробно разговаривали, он освещал выборы Чапуты, очень много рассказывал интересного, всего не перескажешь. Вот. А Вацлав Гавел смог, так сказать, сделать так, что вот то, что называется развод Чехии и Словакии, прошел мирно, бесконфликтно, без, не дай бог, кровопролития, что только делает честь и чешским, и словацким политикам того времени, и прежде всего мир памяти тому же самому Вацлаву Гавелу. Чапутова в хорошем смысле повернута на миграцию, но она вообще всегда за тех, кого обижают. За тех, кого, ну, в принципе, могут обижать. За меньшинство, да? Мы говорили о том, что она... Нет, она обижает же пожилых людей. У нее очень много... Праворабочих. Да-да-да, нет. Но я говорю именно вот таких, знаешь, гуманитарных акций. Она выступает за специальные такие законодательства по защите пожилых людей, по защите женщин, по защите детей. Это все, именно это все и суммарно принесло ей, так сказать, такую популярность. Про мигрантов. Поддерживают различные глобальные миграционные инициативы, которые принимает Европа, что там в отдельных странах, в том числе в Венгрии, не говорил. Про взгляды. Давайте подробно пройдемся. Все-таки, несмотря на то, что она не будет играть прям такую уж решающую роль в политике, все равно убеждения есть, и она озвучивала свои идеи. Понимаешь, иногда, так сказать, политик... сказать, мнение политика даже не ну, есть, знаешь, такие примеры, аксиомы. Уж сказал бы, совсем нет власти у Ее Величества королевы Британии, но любое высказывание становится очень знаковым, и, так сказать, на него ориентируется. Вот вы говорили про то, что она собирается инициировать полицейскую реформу, она хочет и судебную систему изменить. Также она говорит, что полиция, в принципе, должна стать независимым учреждением, чтобы никакое политическое давление на нее не оказывалось. Когда мы говорим слово «изменить», то или иное, она может как бы инициировать эти... Она не может это сделать... Она может идею подкинуть. Нет, она может внести закон. да. на рассмотрение парламента. Она может заветировать закон, кстати. И заветировать, и инициировать. Вот. Так что это все... То есть, больше у нее поле для маневра достаточно широкое. По окружающей среде те аргументы, которые звучали в ходе предвыборной кампании, Чапутов считает, что защита экологии должна включать в себя прекращение незаконной вырубки лесов. И надо делать 5% наиболее ценной для окружающей среды территории, охраняемые зоны, про права ЛГБТ тоже она много говорила, поддерживает зарегистрированное партнерство для однополых брак. Это не то же самое, что брак. Это такая как бы ступень к легализации однополых браков. И поддерживает информирование общества об этом. Кстати, ну я не знаю, я просто не видел, насколько можно считать Словакию гомофобной страной, но в нашей стране не помешало бы, мне кажется, в какой-то отдаленной, может, перспективе информирование наших граждан о том, что, например, геи, извините, лесбиянки, это не те люди, которые кусаются, и не надо морщиться, отводить нос, когда вы слышите или видите. Так, это опять-таки тоже тема отдельной дискуссии. Не в нашей программе. Для этого есть широкая сетка вещания «Эхо Москвы». Но, ты знаешь, это... Понимаешь, тут я тебе скажу просто одной фразой. Есть какие-то культурные, этнографические и всякие иные традиции в каждой стране, у каждого народа. И поэтому эти изменения внутри этих традиций, смена этих традиций, смена взглядов таких случаев, не одного года. Происходит очень долго. Но. И если в России пройдет по этому поводу какая-то смена взглядов, видения, то это, на мой взгляд, будет достаточно нескоро. Это вопрос уже сложившийся такой культурной, этической, какой хочешь иной традиции. Поэтому другое дело, что здесь не должно быть агрессии, здесь не должно быть, так сказать, каких-то таких нападок на людей, исповедующих иные, скажем так, наклонности или инако... Это тоже, кстати, форма инакомыслия или инакоощущения. Но, так сказать, то, что к этому... в России придут не скоро к равнодушному восприятию этого. Это для меня очевидно. Она, кстати, по своей правозащитной тематике участвовала периодически в различных лекциях и семинарах, вот в продолжении темы с однополыми парами. Просто почему я на этом сейчас зациклился, потому что у нас же есть определенное законодательство, которое запрещает странам, где однополые браки разрешены, усыновлять там детей. Это куда она говорит, например, про возможность установления однополыми парами, я предпочитаю, чтобы у ребенка была биологическая мать, биологический отец. А если бы он вырос в учреждении, в таком, в приюте, я думаю, что ему было бы лучше с двумя любящими существами, даже если бы они были одного пола. Ну, такой, да, может это быть, человеческий толерантный подход, да. Который, я согласен, нам абсолютно многим здесь, в России, непонятен. Мягко говоря, чушь. Значит, надо, так сказать, понять, что, вот говоря о полномочиях президента, ну, вот мы должны немножко разъяснить нашим слушателям, что, вообще-то говоря, по традиции в европейских странах, европейские страны традиционной парламентской системы правления. Да. Но президент в этих же странах, и в Словакии, кстати, в том числе, и вот наша сегодняшняя героиня, тем не менее, номинально, но все равно является главнокомандующим вооруженными силами. Очень много на президента падает протокольных функций. Международные визиты же, наверное. Международные визиты, международные мероприятия. Соглашения международные. Подписать соглашения, международных соглашений, так сказать, прием визитных грамот послов и прочее, прочее, прочее. Кроме того, как ни крути, вот прошли выборы. Да. Какие-то парламентские, да? Я говорю, не президент, парламентские. Так вот, именно президент предоставляет фигуре, возглавляющей победившую партию, право формировать правительство. То есть формально как бы назначает премьер-министра. Но бывают ситуации в европейских странах, и в той же Словакии были такие случаи, когда там некоторые партии приходили там ноздря в ноздрю, и ни одна партия получала абсолютного большинства, и возникала необходимость создания коалиций. Именно президент становится тем модератором в переговорном процессе разных партий по выработке кандидата на пост премьера, которого, собственно, потом и придет получает мандат. Да. Это интересно. Кстати сказать, членов Конституционного суда Словакии также называет, назначает президент. Право вето на прием на проекты законов у нее есть. Правда, у парламента, что тоже говорит о балансе властей, остается право, правда, уже двумя третями голосов, все-таки, если она не утвердила, ну, не она, я имею в виду, президент не утвердил закон, две трети голосов побеждает вето президента. Ну, что интересно, с Чапотовой, несмотря на то, что она о своих президентских амбициях заявила год назад, социология еще несколько месяцев назад показывала, что она соотечественникам абсолютно неизвестна. Ну, есть такая, ну, да, хорошая. Но вот именно... В этом же и феномен. Да, конечно, раскрутилась довольно быстро, и, конечно, правительственным чиновникам все это не нравилось, ее оппоненты во власти, они начали ее шельмовать, говорили, что, во-первых, из-за ее позиции она кандидат с ненормальной ориентацией, говорили, что она либерал. Нет, в каком смысле ненормальной ориентации, не понял. Потому что они... то есть, она вполне нормальной ориентации. Она нормальной ориентации, и вы сами говорили про какого короткий фотограф. А просто в представлении ее оппонентов, наверное, люди, которые поддерживают ЛГБТ, что-то у них не то. Что-то зациклился, но не это было основной частью ее программы. Вы меня остановили. Называли ее либерал-экстремистом, продуктом медийного пиара и неопытной девушкой. Ну, посмотрим, что у нее получится. Ну, это оппоненты ее так называли. Ну, сказать, оппоненты всегда вешают ярлыки и клише. Что интересно и на что обращают внимание наблюдатели, ее, опять же, желание быть президентом для всех. И после первого тура, две недели назад, и после победы, Зузана Чапотова благодарила своих избирателей не только на словацком, но и на языках нацменьшинств страны, на венгерском, даже на языке ромы. И для словацкой политики это такая абсолютно новая. Очень интересная цитата. Мне очень понравилось. Очень известный в Словакии радиоведущий Михаил Катушка. Вот он в газете «Гардиан» сказал очень интересную фразу. Дело в том, что в 90-е годы, во второй половине 90-х годов, когда вот все страны так называемого советского блока, получив как бы новое дыхание, то на фоне Польши, тогдашней Чехии, Венгрии, Словакия политически выглядела весьма отсталой и коррумпированной. И как бы такой страной второго эшелона, если не третьего. И вот Катушка сказал, что теперь, похоже, Словакия станет как бы полузрячей среди слепых соседей. Это такое очень образное, так сказать, сравнение, но мне кажется точным, потому что Словакия как бы в политическом плане вот с этими выборами рванула вперед. Интересно, есть сайт и на СМИ, который собирает в течение дня огромное количество различных материалов, не только связанных, не обязательно связанных с Россией. Вот они нашли материал хорватского издания «Ютнар Лист», который описывает, что произошло в Словакии, насколько вообще это важное событие, пишет, что Зузана Чапотова – это перчатка, брошенная в лицо консервативным королям Восточной Европы. Да. Да, начиная с Орбана и вплоть до Земана и Качинского. То, о чем вы говорили. Да, это раз. Во-вторых, понимаешь, что какая штука? Там еще не надо называть бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который по-прежнему достаточно популярная фигура, и который, конечно, сейчас сцепится, будет ополчиться против президента всеми своими административными, сохранившимися, какие есть, и медийными возможностями. Потому что, как опять-таки пишут коллеги, допустим, наши, допустим, BBC, например, победа Чапотовой покажет другое лицо Центральной и Восточной Европы, покажет альтернативу нелиберальным силам и централизации политики, которая происходит в Венгрии и Польше. Вот, очень, вот это вот эти самые, так сказать, разборки политические в Центральной Европе, они, конечно, будут сейчас привлекать достаточно большое внимание, ну, как минимум, специалистов. Ну, я еще несколько цитат из этой статьи приведу. Против Чапутовой во втором туре объединились все консервативные силы, от левых до правых, считающие, что бывший коммунист, а нынче ярый национал-популист Шефчович, которого она одолела во втором туре, идеально продолжил бы нынешний словацкий путь. Победа Чапутовой подтверждает стремление словаков к эффективному, толерантному и справедливому государству. Она свет в конце туннеля. Такая немножко, может быть, комплементарный здесь вывод. К кампании подключилась католическая церковь. Правые СМИ писали ложь о том, что она еврейка, считая, что тем самым могут ее скомпрометировать, а популисты лишали ее права быть настоящей словачкой. Архиепископ Трнавы Ян Орош откровенно заявил верующим, что лучше не пойдет на выборы, чем проголосует за Чапутову, а ее идеи о равноправии и право на ЛГБТ-сообщество он назвал грехом. Но она чисто словачка, между прочим. Это вопрос... Ну, вбросы такие. Вбросов таких много разных. Этому, так сказать, к этому не привыкать. Тут еще, что мне кажется любопытно, что вот мы говорили про ее финальную схватку с Марошем Шефчовичем. Проблема в том, что это не был, он не фигура, скажем так, он не популист такой, uh-huh. понимаешь, он не национал-радикал, он не борец с Евросоюзом там, или там антилиберал, он проатлантист, проевропеец, это его роднит Чапутовой, он за укрепление сотрудничества с Евросоюзом, они оба выступают за решение проблемы миграционного кризиса путем помощи тем же странам, откуда приходят мигранты. То есть, вроде бы, у них повестки были сопоставимы и не сильно бились между собой. Но, тем не менее, так сказать, его опыт чиновника и политика ему не помог. Что мы еще можем сказать про... Вот я видел... Просто даже мне это показалось любопытным. Есть такое, мне прислал наш коллега, вот я говорю, наш представитель ТАСС в Чехии и Словакии Игорь Шамшин, угу. он прислал вырезку из газеты, кстати, главная словацкая газета, которая называется «Правдой» советских времен. Так вот, Ян Баранек прислал, сделал такую вещь, он сделал такую табличку. Угу. Из общих позиций и разногласий Чапутовой и Шефчовича. И выяснилось, что там, по большому счету, только одно принципиальное расхождение. Шефчович... Он мужчина, она женщина. Это не в табличке, это от природы. А вот в табличке он, Шефчович, называет себя защитником традиционных христианских ценностей. А у нее в этом плане, вот как мы уже говорили, другая позиция. И это, так сказать, вот когда она говорит о христианстве, например, она говорит о христианских ценностях, она это говорит, не апеллируя к церкви, а некой данности. Угу. А Шефч наоборот, он через церковь. Конституту. Да, да, угу. конституту христианских ценностей. И, кстати сказать, вот мы сейчас говорим для того, чтобы, ну, уж совсем, чтобы наши уважаемые слушатели, ну, как бы чуть глубже узнали о том, что там происходило, надо иметь в виду, что и у Чапутова, и у Шефчовича, о которых мы говорили достаточно много в программах общего, да. Кроме, как ты сказал, гендерного различия, у них был еще один очень серьезный соперник, бывший судья словацкий Штефан Харабин, который вот был классический правый популист. И вот здесь очень важный момент. Он пугал словацкое население ровно тем, чем пугают сегодня там, в Венгрии, там, в Польше. Это нашествием мигрантов придут. Иммигрантов, да. Он их пугал, он пугал избирателей, говорит, что вот вы только проголосуете за Чапутова и Шефчовича, все, хана, Словакию заполнят бесчисленные орды мигрантов. Но занял третье место и с очень небольшим количеством голосов, хотя третье место. Так что можно сказать, что вот эта идея, так сказать, современного такого либерального толка, который исповедует Чапотова, на этот раз в Словакии именно помогли ей прийти в президентский дворец в Братиславе. Ну, кстати, Фицце, который со своего поста ушел, он как раз такой был политик, который все вот эти миграционные устремления ЕС, которые, наверное, прежде, о которых больше всего, наверное, говорили все-таки в Берлине, он это не поддерживал, говорил, давайте будем правдивы в вопросах миграции. Хотя я, честно говоря, не изучал этот момент, но сложно сказать, что Словакия играет какую-то ведущую роль в плане адаптации беженцев в какой-то нормальной жизни. Ну, она маленькая страна, и потом она, значит, она, мы же говорим, что у нее куча соседей со всех сторон. И через слова. И потом, понимаешь, тут надо еще одну вещь понимать. Давай называть вещи своими именами. Словакия страна, скажем так, интеллигентно, не шибко богатая. Мигранты стремятся в страны богатые. Германия. Это неинтересно, а? Да. Ну, конечно. Да. А, ну, что в Словакии, там и рабочих мест кот наплакал, а уж зарплаты там небольшие. Страна, что сводит концы с концами, но, так сказать, не очень шикарно живет. У нее нет каких-то полезных ископаемых, каких-то особенных. Ну, живет и живет. Ну, просто, да, без изысков. Как большинство небольших европейских стран. Очень интересно, журналисты, в том числе вот из той же хорватской газеты, на которую ссылался, они уже предвкушают, как после инаугурации, она летом состоится, Зузаны Чапотовой, как будут проходить встречи с руководителями ближайших соседних стран. То есть вот Вышеградская группа, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Как раз именно там все вот эти лидеры, которые одним глазом смотрят в сторону России, но при этом не готовы какие-то там выступать против антироссийских мер. Кстати, я тебе скажу. А при этом, да, при этом они форум говорят о том, что засилие мигрантов, это беда и прочее. Говорила о своей любви и уважении к русской культуре, к русской истории, и к русским национальным традициям. Да, она, в общем, тренде европейских политиков по поводу санкций, но, тем не менее, в отношении России она высказалась очень уважительно, и в отношении русского народа. Так что я бы ее к таким русофобам не причислял. Кстати сказать, надо, мы говорили о христианских ценностях в Словакии. Не знаю, знают ли все наши слушатели. Там католики в основном, там больше 60% населения, ну, верующего населения Словакии исповедует католицизм. Про словаков нам Сергей написал, прочитай под конец. Жил студентом в одной комнате в общаге и с чехами, и с словаками еще в 80-е годы. Словаки немного проще в общении, но все при этом помнили 68-й год, и это, по мнению Сергея, правильно. А, все, будем на этом завершать. Спасибо огромное. Будем посмотреть, как говорит ваш ушедший час назад с работы главный редактор Алексей Алексеевич Венедиктов. Будем наблюдать за деятельностью нового президента Словакии Зузаны Чапотовой. Хорошо, как скажете. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. На этом завершаем программу 48 минут. Спасибо за участие. Спасибо тем, кто писал нам сообщение. Счастливо. Всего доброго. В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера. Радио «Эхо Москвы».